Глава 47, в которой я узнаю, что город молний полон сюрпризов для тех, кто пытается познать его тайны, но все равно не собираюсь сдаваться. Вернулись к городу молний мы вечером следующего дня. На Мелангу мы прилетели в ночи, загнали дирижабль в ангар и принялись активно латать повреждения. К счастью, у нас был запас подходящих материалов. Утром загрузились в дирижабль и сразу отправились назад. Если честно, после бессонной ночи я полдороги клевал носом. Зато в результате вечером чувствовал себя относительно бодро. Бонги с его абреками все еще не было. По вполне понятным причинам. И лететь ему было дальше... и чиниться дольше. Оборона города молний к нашему возвращению успела успокоиться, и теперь опасные руины выглядели вполне мирно. Если не знать, что ждет неосторожного путника, зашедшего внутрь, то даже и почти не страшно. Картину портили лишь чудовища, которые вышли на охоту и теперь активно рычали, вопили и шипели внизу. И все потому, что наш дирижабль они видели, а достать вкусных человечков из него не могли. Утром мы уже привычным путем входили в город молний через пролом в стене. Все ценное и в экспедиции не слишком нужное оставалось на дирижабле. Все нужное в руках, в рюкзаке обед. Потому как путь вперед предстоял долгий, и чем дальше мы продвинемся, тем лучше. В этот раз мы шли в город в полном составе. Я, Араэле, Кисан, Рик и Дик. Братьев предусмотрительно нагрузили поклажей так, чтобы у них и в мыслях не было хулиганить. Таби и Рубари оставались на дирижабле. Путь мы начали от северной части северо-восточного форума, который почти полностью был прикрыт орудиями второго круга стен. Нам же предстояло двигаться вдоль внешних оборонительных укреплений, стараясь не привлекать внимания автоматонов. «А может, мы пока тут вас подождем?» — жалобно спросил Дик с тревогой, оглядываясь по сторонам. «Мальчики, вы помните об оплате?» — спросила Араэли, сдвинув брови и серьезно глянув на братьев. 5 сотен и еще компенсация за смерть. Это вполне себе прилично. И такие деньги я предлагаю не за то, чтобы вы развлекались на свежем воздухе, а за то, чтобы вы вели себя как взрослые люди. В общем, быстро замолчали и слушаем Фанта. Делаем только то, что он сказал. И не делаем то, чего не сказал. Рик, ты слышал? Не кидайся ко всему интересному. Здесь это плохо заканчивается». Мы прошли от форума к стене, выискивая удобное место для того, чтобы незаметно начать свой путь вглубь. Потом еще какое-то время пришлось ждать, чтобы орудия успокоились. Определить это было не слишком сложно. Рубари вывешивал на дирижабле флаги нужного цвета. Если белый, то все хорошо. Если красный, стоит затаиться. Мы спрятались в подвале дома, лишь изредка осторожно поглядывая в небо. И вскоре Рубари, наконец, вывесил белый флаг. Из подвала мы двинулись по узкой улочке, тянувшейся неподалеку от стен. Я шел, внимательно глядя вперед и пытаясь заранее обнаружить возможные сигналки, и сосредоточенно думал. Думал о том, как люди покидали город. Рассчитывали ли они вернуться? Скорее всего, надеялись, что все-таки смогут. А значит, был. Просто обязан был быть механизм, отключавший работу защитных систем. Или изменявший ее так, чтобы она никак не реагировала на людей. Зачем вообще было вводить в городе защиту от людей? Почему надо было покидать эту крепость, если она уже много лет уничтожает все, что пытается в нее проникнуть? Что заставило людей бросить защищенный город и перебраться куда-то еще? Да, в тех историях, что рассказывали мне Араэли и Кисан, на первый взгляд все гладко. Вымирание, постепенное отступление... брошенные города. Но все это никак не объясняло, зачем при этом люди заботились о неприступности пустых руин. Что ими двигало? Почему они боялись, что кто-то войдет внутрь? Стоп! Перекресток покрывали ровные ряды плит. Я поднял руку, заставляя отряд встать на месте, и принялся активно искать обходные пути. Конечно, мы могли бы и просто перешагнуть плиты, но я хорошо помнил, какими чувствительными были скобы. Они начинали дрожать при малейшем колебании земли вокруг. «Это они?» — спросила Араэли, останавливаясь рядом. Те сигнальные устройства, о которых ты говорил?» «Скорее всего», — подтвердил я. «Но их здесь очень много, и надо их как-то обойти. Вот только по улице у нас это сделать не получится, а в домах могут быть автоматоны». «Как ты думаешь, если быстро вывести автоматон из строя, он успеет подать сигнал тревоги?» Задумавшись, поинтересовалась девушка. «Не знаю. Возможно, не успеет. Но точно ли мы хотим проверять это?» — спросил я у нее. «Времени у нас мало. Придется рисковать». Араэля вздернула брови и выдвинулась на пару шагов. «Пусти-ка меня вперед. Сейчас найдем, где обойти». Если бы город имел строгую радиально-кольцевую застройку, у нас не осталось бы ни шанса пробраться мимо орудий. Но вся прелесть была в том, что в стороне от главных улиц жилые кварталы застраивались неровно, и при должном старании всегда можно было найти место, где, чуть сместившись или пройдя внутри какого-нибудь здания, был шанс обогнуть опасный участок. Первый встреченный нами автоматон так и не успел подать сигнал своим собратьям. Несколько воздушных лезвий повредили его внутренний паровой механизм, и он замер, грустно пустив через щели струйку пара. «Раз-два и готово», — радостно сообщила Араэле. «Ломать эти штуки мы научились уже давно». Я одобрительно кивнул. Сам же я в это время старательно помечал стены по пути нашего следования, чтобы, если придется бежать, не надо было вспоминать, куда и как сворачивать. Для этого я специально забрал из ангара синюю краску, которую мы с Рубари использовали для покраски низа гондолы. Причем пометки я оставлял не на местном алфавите, а на русском. «Что ты делаешь?» — присмотревшись, спросил Кисан. «Помечаю наш путь, чтобы потом снова не искать», — пояснил я. «А почему такими странными знаками?» — удивился жрец. «А чтобы никто не догадался, зачем оставлять знаки, которые сможет расшифровать тот же Бонги?» «Фант. Но я с Кисаном тоже не смогу по ним пройти», — заметила Араэля. «А если ты ляжешь там, в городе, как нам выбираться?» «Эй, а нас никто выводить не собирается?» — возмутился Рик, указывая на себя и на брата. Однако ему никто не стал отвечать, только глянули как на идиота. О том, как знаками будут пользоваться другие участники экспедиции, я и вправду не подумал. Но решалось все довольно просто. Смотрите. Краткая инструкция, что означает та или иная буква, решила насущный вопрос. Система у меня была предельно простая. Я ставил условный знак, обозначавший, куда впереди надо свернуть, указывая первой буквой направление, а цифрой, через сколько шагов сворачивать. Например, L20 означало, что надо повернуть налево через 20 шагов. Конечно, шаги — весьма расплывчатая мера измерения длины, так как они у всех немного разные. Однако главное здесь было не местные пассы использовать. И такие пометки я оставлял и дальше, во всех тех местах, где наш курс менялся. Где-то надо было подняться на второй этаж, где-то спуститься в подвал. И следуя таким простым инструкциям, на обратном пути можно было не отвлекаться на поиск сигналок впереди. Периодически мы подавали зеркальцем сигналы Рубари, отмечая наше положение. Ловили солнечный луч и принимались им мигать, пока тот не убирал флаг и не вывешивал его снова, показывая, что все увидел. Вот так мы и двигались. Медленно и осторожно, зато совершенно незаметно для местной системы обороны. На обед расположились на первом этаже старого жилого здания, сохранившего не только крышу, но и кое-какие детали обстановки. Мозаика на стене, пусть и потерявшая часть цветных фрагментов, рассказывала о том, как какой-то давно забытый герой сражался со страшными чудовищами. Во внешности некоторых из них даже мелькали узнаваемые черты. «Ждет ли и нашу цивилизацию такой же печальный конец?» — задумчиво спросил у безответного пространства Кисан, который, оказывается, тоже разглядывал мозаику, держа в руках надкушенный бутерброд. «Сколько еще она простоит?» «Она уже простояла больше», — ответила Араэль, отхлебывая воду из фляжки. «Может, и еще много тысяч лет простоять. Пока есть скалы, нам чудовища не особо страшны». «А твари?» — задумчиво спросил я. «Твари вам тоже не страшны?» «Не напоминай», — содрогнувшись всем телом, попросила девушка. «До сих пор в ночных кошмарах штурм Дукона снится. Откуда у них вообще такие механизмы? Твари всегда были крайне тупыми и не особо развитыми. У них железа-то было не найти». «Ну, в наличии зачатков разума вы им никогда не отказывали», — веско заметил я. Рано или поздно они должны были начать развиваться. «Это настолько неизбежно?» — удивился Кисан. «В смысле развития?» «Откуда я знаю?» — удивился я его вопросу. «Может, и не совсем неизбежно. Однако люди, что в яслях, что здесь, всегда идут по пути технического прогресса. Почему бы и тварям не пойти по нему? Они, конечно, страшненькие, но вполне себе смертные. Им ведь надо хоть что-то противопоставлять окружающему миру». «Недавно еще одну скалу разрушили», — поделился новостями Дик, торопливо сглотнув кусок бутерброда. «На юге, прямо рядом с песками. Говорят, там тоже были твари. И тоже с орудиями». «Хватит болтать. Наша задача — добраться до Ликея», — прервала обсуждение Араэля. «Так что быстро доедаем и двигаемся дальше». Чем дальше мы заходили, тем более длинные послания я оставлял на стенах. И тем сложнее становилось идти. Здесь, в глубине городских улиц, все еще регулярно попадались автоматоны. Приходилось все чаще прятаться в домах, чтобы они не подняли тревогу. Одного автоматона Араэли все-таки вывела из строя, потому что он так неожиданно из-за угла вынырнул, что нам просто деваться было некуда. Хорошо еще, что девушка не растерялась и сразу исполосовала его воздушными лезвиями. К концу дня мы миновали еще один бастион, но время шло к вечеру, и пора было возвращаться назад. Выслушав мои распоряжения, Араэли явно воспылала недовольством. Ей очень хотелось закончить с экспедицией как можно быстрее. «Фант, надо было продолжать двигаться ночью», — сердито сказала она. «Все равно сюда ни одна тварь не проберется». «Тогда уж надо было заночевать в городе», — не согласился я. «Двигаться ночью слишком опасно. Если ошибемся в темноте, то потеряем значительно больше времени». «Пусть так, но не возвращаться же». Девушка опять сердито засопела. «Заночевали бы здесь, в руинах, а утром продолжили бы путь». «Тогда стоило бы взять больше еды и предупредить рубари». Не согласился я с ее доводами. «Завтра, если сходу не доберемся далеке, так и сделаем». Хотя Араэля и была главой нашей экспедиции, но фактически все руководство вылазками легло на меня. Девушка, надо отдать ей должное, лезла ко мне только с советами, не требуя в ответ подчиняться всем ее хотелкам. Однако я уже понимал, что долго она терпеть нашу медлительность не сможет, а когда у тебя в руках есть власть, сложно ею не воспользоваться. Вышли мы из города без проблем, только очень уж поздно. Так что до дирижабля бежали наперегонки с ревом первых хищников, стягивающихся к городу. Сумерки тяжелым одеялом наваливались на мир, и в любой момент можно было ожидать как сухопутных, так и летающих гостей. Несколько штук даже пожаловали к нам и попытались допрыгнуть до гондолы, пока Шарк еще поднимался в небо. Вечером, поддавшись на уговоры Араэли, я согласился провести вылазку, которая будет длиться дольше суток. Для ее успешного проведения надо было еще придумать систему сигнализации с дирижаблем на все случаи жизни. И, кроме того, решить, как поступать тем, кому не повезет здесь умереть. Раньше-то все было просто. Умер, возрождайся на Меланге, а мы потом подберем. Но в условиях жесткой конкуренции с упертым Бонги нам приходилось сурово экономить время. К счастью, при возрождении, как мне объяснили, всегда можно было отказаться от тех точек, где ты привязался, и оказаться на той, что была ближе всего к месту смерти. И такая здесь, неподалеку от города Молний, имелась. Утром мы даже долетели до нее и проверили, что все с ней в порядке. Теперь, если надо было сообщить рубари, где мы находимся, мы мигали зеркальцем, пока он не убирал и не вывешивал белый флаг. Если мы продолжали мигать, он должен был вывесить красный флаг. Если мы после красного флага мигать перестали, это значит, что пора отправляться вытаскивать возродившихся. Это же надо было делать, если никто ему не мигал больше 2 часов. А вот если мы продолжали мигать и после того, как рубари вывесил красный флаг, это означало, что ему пора срочно уводить дирижабль, забыв про нас. Возродимся на Меланге. Это мы придумали на случай, если Бонги заявится раньше времени, а рубари его случайно не увидит. Дику и Рику было на всякий случай выдано по 200 единиц пневмы, потому что Араэли обещала им компенсировать любую смерть. Если после первой смерти за ними не прилетал дирижабль, то возрождаться во второй раз надо было уже на скале. Не прошло и 3 часов с восхода солнца, а мы уже медленно продвигались по отмеченному накануне маршруту, стараясь как можно быстрее добраться до места, где остановились вечером. И даже автоматон сегодня пострадал только один. И тот из-за Араэля, которую до печенок достали постоянные остановки в пути. Она вообще копытом била и готова была действовать. А мне все казалось, что слишком просто наш поход проходит. Не к добру это. Мое невезение просто обязано было подложить мне свинью. Да и всем остальным заодно. Даже не так. Это должна быть не свинья. Это должен был быть просто гигантских размеров хряк. Хряк! И нет Фанта и его спутников. Быстрое продвижение по городу продолжилось после обеда, когда мы наконец достигли места, где остановились днем раньше. Теперь приходилось идти долго, нудно и осторожно. Сзади постоянно спорили Дик и Рик, которые откровенно скучали, а еще тяжело вздыхал Кисан, которого Араэли не пускала исследовать дома. Ну и сама девушка нетерпеливо сопела. И тем не менее, пока еще у меня получалось удерживать спутников от поспешных действий, тщательно проверяя все, что попадалось на пути. Юго-восточный форум города приближался медленно и неотвратимо. Все ближе были грациозные храмы, сочетавшие в себе элементы как греческой, так и римской архитектуры, а еще росли впереди величественные колоннады и идущая кругом стена. Римляне не любили строить круглые площади, но тут, в городе Молний, в смешении культур и архитектурных традиций, не отделенных друг от друга веками и завоеваниями, все было совсем не так, как на земле. Все выглядело гармоничнее и куда монументальнее, но при этом было очень практично. Не так практично, как у римлян, которые все сводили к повторению Рима. Не так возвышено, как у греков, которые сводили все к внешней красоте и изяществу. Нет, совсем не так. Но все это вместе. Уверен, земные искусствоведы и археологи удавились бы от зависти, если бы узнали про то, что видел я. Если бы, конечно, попав сюда, дождались своего дирижабля. Чем ближе было до форума, тем сильнее все улицы города начинали стягиваться к нему, словно разрозненные нити к центральному клубку. Пока мы огибали монументальную постройку, приходилось тщательно подбирать маршрут. А еще мы были вынуждены пересекать улицу, что само по себе заняло бы почти 2 часа. А все потому, что делать это приходилось под дулами орудий бастиона и между дежурных прогулок автоматонов, в промежуток времени занимавший всего около 10 минут. Я пошел первым. Каждый мой малюсенький шажочек занимал короткое мгновение, за которое автоматика города просто-напросто не реагировала. Сначала на меня нацелилось одно орудие, но довольно скоро опустило дуло, затем потом уже 2. Где-то там, в центре управления обороной, шло накопление данных, которое в результате либо приведет к началу стрельбы, либо заставит орудие снова перейти в спящий режим. После того, как я перебрался на другую сторону улицы, мы выждали, пока мимо пройдет очередной автоматон, и следом за мной отправилась Араэли. Двигалась она вполне уверенно, но не делала достаточных пауз. И как я ей не сигнализировал, не махал руками, не сипел громким шепотом, она лишь раздраженно морщилась. Чем ближе была другая сторона улицы, тем больше раздражения на ее лице сменялось торжеством своей правоты. Надо признать, что Араэли вообще нередко обвиняла меня в чрезмерной осторожности и излишней медлительности. Короче, упрекала в том, что я лютый перестраховщик. Вот и сейчас не забыла. «Ты слишком перестраховываешься», — с укором заметила она, едва оказавшись в укрытии. «Я...» И только я открыл рот, чтобы возразить, как, издавая странное шипение, вместо привычного похрюкивания пришел тот самый, давно ожидаемый хряк. «Что за звук?» «Какое-то шипение?» — проговорила Араэли, встревоженно оглядываясь. Солнце уже клонилось к закату, и улицы начинали погружаться в густую тень. До следующего сеанса связи с Рубари оставалось всего ничего, после этого он должен был поднять дирижабль под облака на ночь, ну а мы собирались найти хорошее место и обустроить лагерь. И в тот самый момент мы с Араэли еще ждали автоматона, который как раз должен был вынырнуть из-за поворота. Однако автоматона все не было. А шипение так никуда и не делось. Я прямо чувствовал, что включилась еще одна программа защиты города, но никак не мог понять, в чем дело. А ответ был прост и одновременно ужасен в своей простоте. Газ. Бесцветный. Без запаха. С легким привкусом корицы, который появился во рту. Он вырвался из-под земли, видимо, через какие-то отверстия, и медленно заполнял окрестности. В городе не должно было быть живых, только автоматоны. И этот газ был второй ступенью изгнания нежелательных гостей. Когда не сработали сигналки и орудия, но появилось подозрение о вторжении, вот тогда город и ответил новым испытанием. Что нам всем не хватает воздуха, мы поняли почти одновременно. Кисан, Дик и Рик на одной стороне улицы, а я с Раэли на другой. Даже один вдох этой дряни вызвал такие спазмы в горле и легких, что казалось, я сейчас через рот наизнанку вывернусь. Мои спутники уже опускались на колени, пытаясь то ли сипло вздохнуть, то ли закашляться, и я тоже хотел было это сделать, но все-таки удержался. Воздуха не хватало, а внутри нарастала паника. Организм начинал понимать, что ему конец, но был категорически не согласен с этим концом. Он собирался выплеснуть остатки сил, но выжить, не понимая, что именно этот всплеск его сейчас и добьет. Ведь это был газ, а не схвативший зубами за ногу саблезубый тигр. Я едва удержался, но все-таки остался на ногах, и даже успел подумать о том, что газ мы вдохнули все почти одновременно, и мой мозг, принимавший участие в спасении всего остального организма, сразу выдал картинку стакана с коктейлем, который состоит из разных слоев. Чтобы сделать вздох, требовалось подняться выше. К сожалению, я не мог спасти Кисана и братьев. Пока доберусь, и сам умру, и им ничем не помогу. Но вот Араэли я спасти еще мог, да и должен был. В конце концов, она была девушкой, а еще нанимателем и главным заказчиком всей экспедиции. Газ застал нас у стены дома, который за годы своего существования начал уходить под землю. Его некогда первый этаж благополучно скрылся наполовину под землей, став подвалом. Я подпрыгнул, цепляясь за подоконник окна на бывшем втором, а ныне первом этаже, из последних сил подтянулся и глотнул все еще чистый воздух. Легкие взорвались кашлем, сильным, выворачивающим наизнанку, но вполне терпимым. Главное, глоток воздуха, который все-таки удалось сделать. Теперь оставалось лишь не сдаваться. Не может этот убийственный газ заполнить все кольцо стен. Не может его быть так много. А значит, забравшись достаточно высоко, еще можно избежать смерти. Я отпустил руки и спрыгнул на землю, а потом подхватил на руки задыхающуюся девушку и, как мешок, закинул ее сначала на подоконник первого этажа, а потом, когда сверху раздался надсадный кашель, вцепился в ее голени, обтянутый мягкой кожей сапог, и помог ввалиться внутрь, вниз головой. Если сразу не сломает шею, вторая попытка не понадобится. Заскочив следом, я буквально рухнул на пол, зайдясь страшным кашлем, сжимавшим легкие и сдавливавшим ребра. Казалось, что они вот-вот обязательно сломаются. Первый приступ продлился всего секунд 20, которые показались мне вечностью. А вот второй я сдержал. Отдыхать было некогда. Снаружи продолжал шипеть газ, обещая в скорости заполнить и первый этаж. Все тело Араэли еще сотрясало кашлем и рвотой. Она вдыхала рвотные массы, пытаясь получить долгожданный кислород, давилась и кашляла еще больше. Идти сама она не могла, слишком много дряни в ней было. Не обращая внимания на то, что она вся изгваздана, воняет рвотой и продолжает ее извергать, я положил девушку к себе на плечо и, покачиваясь, вывалился из комнаты в коридор. Где-то здесь просто обязана была найтись лестница на второй и третий этажи дома. Потыкавшись еще минуту в пустые дверные проемы, я вскоре обнаружил путь наверх. Легкие как будто горели огнем, а еще меня мутило и страшно тошнило. Но я заставлял себя идти по ступенькам. Весь мир вокруг стал кроваво-красным, будто на меня надели очки с цветными стеклами. В голове неумолимо нарастал гул, а стук в висках вообще напоминал удары отбойного молотка. Сердце уже не справлялось со снабжением кислородом всего моего организма. Я так и не дошел до третьего этажа здания. Я сумел подняться лишь до уровня, на котором был потолок второго этажа. А потом организм отказался подчиняться приказам, и в глазах начало стремительно темнеть. Все, что я успел, это как можно аккуратнее пристроить трясущуюся в судорогах Араэля на ступеньки и лечь сам. А потом сознание померкло.